Глава 34. На завтра с утра, как и планировал, поехал батальон. Дабы своим появлением создать у подчиненных ощущение вечной виноватости перед грозным ликом начальства и навести порядок, обязательно пошатнувшийся за время моего отсутствия. В смысле, узнать, что новенького произошло и как это исправить. Никаких происшествий, преступлений и прочих безобразий, естественно, не было и в помине. Народ упоенно занимался боевой подготовкой, чтобы, как объяснил Анатоль, соответствовать высокому званию «они». На мой недоуменный взгляд, объяснив, что с недавних пор, благодаря вензелю великой княжны Ольги Николаевны, на погонах нас стали называть именно так. Правда, с разными интонациями, кто с уважительным восхищением, а кто и с некоторой долей зависти, которая чаще всего проявлялась у наших прикомандированных курсантов. Очередной набор на днях должен был сдавать выпускные экзамены. И всеми силами старался не отставать от своих опекунов. После совещания с командирами и прогулки по местам занятий, серж Аладдин, протянув оставленную ему визитку, напомнил о визите московского чиновника. И я, рассудив, что не надо тянуть резину в долгий ящик, решил нанести визит господину Бартеневу. Зачем-то он же искал меня. Посему трачу еще час на окончательное решение всевозможных и вероятных вопросов, затем ловлю извозчика и еду по маршруту Николаевские казармы, Красная площадь. А наконец-то отпускаю транспорт, предъявляю охране на воротах записку Бартенева и объясняю цель своего прибытия. После чего минут 20 прогуливаюсь, оглядывая прилегающую территорию. Времени вполне достаточно, чтобы восхититься и проникнуться величием и грандиозностью древнего символа власти и не обидеться всерьез на нерасторопность местных секьюрити. Наконец-то кто-то из могущих принимать решение принимает его, причем правильное, и короткая прогулка в сопровождении караульного заканчивается в кабинете у того самого чиновника по особым. При моем появлении хозяин заканчивает изучать разложенную на столе, судя по виду, уже старую и повидавшую виды карту Кремля, и довольно подвижно для своего плотненького телосложения двигается навстречу. «Здравствуйте, господин капитан!» Проницательный взгляд и доброжелательная улыбка как-то сразу располагают к собеседнику. «Сергей Петрович Бартенев, чиновник по особым поручениям Дворцового ведомства». «Денис Анатольевич Гуров». Представляюсь в ответ и пожимаю мягкую ладошку. «Простите, что побеспокоил своим визитом, но мне доложили, что вы искали встречи со мной». «А да-да, искал. Располагайтесь, прошу вас». Определяю шинель рядом с хозяйским пальто на вешалке, стоящей у входа. Портупею на место, кортик налево, кобуру направо. Вроде все в порядке. «Чаю не желаете?» Бартенев по-прежнему улыбается, ненароком оглядывая мой дежурный набор на груди. «Благодарю покорно, вежливо стараюсь показать, что рассиживаться сверх необходимого не намерен». «Скорее всего, как полагаю, по причине большой занятости по службе и личной скромности, вы отложили на неопределенный срок решение вопроса, по которому меня уполномочили связаться с вами». Собственно, это не моя компетенция, но из канцелярии графа Фредерикса снесли со мной и попросили сделать исключение. Дело в том, что по указу государя-императора, в качестве одной из наград за спасение великой княжны Ольги Николаевны, вы должны были получить в собственность казенную недвижимость, оцененную в 50 тысяч рублей золотом. И в документе значится формулировка «пока он сам за ней не обратится». Ну да, было что-то подобное. Оно сначала было не до того, потом благополучно забылось в суматохе. Именицам решили меня наделить. А оно мне надо? Да и какой из меня нафиг помещик, тем более сейчас? Хотел Сергей Петрович сначала с военными делами разобраться, а уж потом, после войны, свои личные проблемы решать. Патриотизм ваш весьма похвален, тем более что подтверждается не одними, только словами. Но попробуйте рассудить с другой стороны. В капитанском чине вы имеете около 200 рублей в месяц уже довольно обесцененных инфляцией и казенную квартиру. К Кабинетская пенсия дает вам еще 300 рублей золотом. Ради бога, прошу без обид за подобную бухгалтерию, я ведь стараюсь вам во благо. Так вот, в Москве в ведении дворцового ведомства есть особняки и дачи, подпадающие как раз под ваши требования. На Воробьевых горах, в Измайлове, в Петровском парке, например. Помилуйте, Сергей Петрович, у меня достаточно хлопот с моим батальоном, плюс на носу экзамены в Академию Генерального штаба. Когда мне еще и этим заниматься? Тем более, насколько я понимаю, содержание той же дачи будет обходиться в какую-то сумму. Вот именно поэтому, Денис Анатольевич, я и взял на себя смелость подыскать вам подходящие варианты. Бартенев, не встретив ни отповеди, ни решительного отказа, облегченно улыбается. В Петровском парке, откуда совсем недалеко до Николаевских казарм, где квартируют ваши солдаты. Ходит конка, полчаса, и вы уже в самом сердце Первопрестольной. Это на случай, если захотите там поселиться. Но есть и другой вариант. И именно его я и хочу вам предложить. Я подобрал два владения. Одно действительно потребует вложений, довольно немалых. А второе, дворцовое ведомство сдает в наем бельгийскому трамвайному обществу. На его территории располагаются два строения. Двухэтажный каменный дом. В нем сделаны 4 служебные квартиры для инженеров. Сразу оговорюсь, бельгийский там только капитал, все служащие подданы Российской империи. Есть еще одноэтажный особнячок, 5 комнат, кухня, мэтхенциммер, комната для служанки, 2 ванны и кладовка. Помимо этого, конюшни да по паре сараев, каменный каретный и дровяник. По договору арендатор оплачивает электричество, водопровод, дрова, в общем, все текущие расходы, включая налоги. Таким образом, если вы не будете против, поменяется только владелец. И в этом случае вы будете получать 3600 с чем-то рублей за год золотом, то есть по текущему курсу. Это даст вашей семье еще 300 рублей в месяц. Как вам такое предложение? Ага, заманчиво, конечно. Поиметь на ровном месте неплохие деньжища. Не то чтобы очень большие, но и не лишние. Это пока мы всем семейством у Павлова как сыр в масле катаемся. Про рублики не думается. Только вот не хотелось бы кота в мешке на шею повесить, пока одни слова и ничего более. И еще. Немного настораживает, что все там, ну, очень уж распрекрасно. Так не бывает, не в сказке живем. Сергей Петрович, премного благодарен вам за заботу. Но, во-первых, хотелось бы посоветоваться с супругой, и, во-вторых, посмотреть на все описанное великолепие своими глазами. И в-третьих, пока что вы озвучили только положительные моменты, но ведь не может не быть отрицательных, не так ли? Вы правы, Денис Анатольевич. Одноэтажный дом холодноват, все-таки строился как летняя дача и требует достаточных вложений в содержание и ремонт. И еще один отрицательный момент, но он имеет временный характер. Неподалеку находится Зыковский лес. Не слышали о таком? По сведениям из департамента полиции, там обжились одна или две разбойничьи банды, устраивают нападения на дачи и проезжающие экипажи. Не часто, конечно, но факт имеет место быть. А вот теперь и улыбка куда-то делась, и собеседник начинает юлить и мямлить. И что же, полиция не может справиться с ними? Переловить, представить для опознания и всех-то делов. Дело в том, что последнее время бандиты сразу убивают своих жертв. Что-то у Бартенева совсем голос пропал. Наверное, чтобы не оставлять свидетелей. Текс, текс, текс. Вокруг так много интересного происходит, а я со скуки маюсь. Ну, не совсем чтобы маюсь, но... Надо в Красноярск срочно ехать, а не по осенним лесочкам шариться. Но и без внимания оставлять это нельзя. Мало ли, зачем домик одноэтажный понадобится. И не только мне, насколько понимаю, до Петровского замка рукой подать, пешком не запыхаешься. Значит, можно занорыш устроить для великого князя. И на случай, если вдруг из дворца придется срочно эвакуироваться, и для того, чтобы встретиться с кем-нибудь без лишних свидетелей. Да мало ли еще для чего. Ха, рассуждаю, будто уже согласился. Еще неизвестно, что там увижу. Но посмотреть надо. Сергей Петрович, когда можно будет посмотреть то, о чем вы рассказали?» Пытаюсь вывести Бартенева из состояния напряженного ожидания. «Дело в том, что через пару дней снова уезжаю с службы, знаете ли». «Давайте завтра и съездим на место, посмотрим, что там да как». Хозяин кабинета оживляется, но в глазах читается какой-то вопрос. «Значит, в полдень и подъезжайте с супругой, и еще. Денис Анатольевич, про ваших солдат прямо легенды ходят». «Интересно, где же он такого сказочника отыскал, что про мой батальон что-то знает? Вот бы познакомиться да поспрашивать, с какой такой целью он нами заинтересовался? И кто ему в этом помогал? А насчет намеков Бартенева? Что же касается моих солдат, они действительно умеют и могут больше обычных. Но они воюют с германцами, а не с русскими людьми». Выдерживаю паузу и продолжаю, надеясь, что собеседник меня поймет. Другой вопрос. Если на них нападут неизвестные, и они будут вынуждены защищаться. Надеюсь, вы меня понимаете? На следующий день вместе с Дашенькой заезжаем на одолженного Павлова авто за Бартеневым и едем на смотрины будущего личного дворянского гнезда. Вчера, вернувшись домой, обрадовал новостью и супругу, и остальное семейство. «В том смысле, вот какой я хороший со всех сторон. Как тебе, любимая моя, повезло с мужем. Горбатится чуть ли не в три смены. Каждую копейку в дом, все в дом. Теперь вот и дачку по случаю отхватил. Но все, вместо того, чтобы помочь мне в поднятии самооценки, озадачились вопросом, кто же поедет смотреть? Тесть отлучиться со своего завода не мог, на завтра там было запланировано что-то важное. Полина Артемьевна же, желавшая поначалу тоже прокатиться с нами, рассудила с женской точки зрения, что Машулю негоже оставлять на полдня с нянькой без присмотра. Поэтому сейчас рядом со мной только моя ненаглядная, изо всех сил пытающаяся скрыть нетерпение и выглядеть невозмутимой. Первый вариант – небольшой одноэтажный особнячок, предложенный Бартеневым. Несмотря на престижность места, нам не понравился. Дашу не устраивала необходимость денежных вложений, а я был против слишком близкого соседства с Петровским дворцом. Всего-то несколько минут пешком до одного из служебных входов. Если и делать схрон и конспиративную квартиру в одном флаконе, то где-нибудь подальше и в менее приметном месте. Поэтому, не сговариваясь, мы согласились с Сергеем Петровичем, что это идеальное место для служебной квартиры, и поехали смотреть вариант номер два, который понравился нам больше. Со стороны парковой аллеи, носящей гордое название «Задняя Прудовая», и стоял тот одноэтажный и шестикомнатный домик, в данный момент необитаемый. Его расположение вкупе с конюшней, где были даже комната и ватер-клозет для водителя кобыл, каретным и дровяным сараями очень даже подходили для организации опорного пункта. Невысокий, насквозь просматриваемый заборчик в виде кованой решетки, метров 10 мертвого пространства до дома, простреливаемого в случае необходимости с трех точек, перекрестные секторы огня, если на крышах добавить небольших окон амбразур. В общем, неплохо. С противоположной стороны землевладения, выходящего на Верхнюю Масловку, стоял также ожидающий нового владельца двухэтажный дом. Без особых архитектурных изысков эдакий бежевый с белым кубик под железной крышей, в которой вместились 4 четырехкомнатные квартиры, ныне обжитые теми самыми инженерами-трамвайщиками. По причине врожденной интеллигентности ломиться внутрь мы не стали. Только прошли по коридорам в сопровождении дворника, между прочим, имевшего свой служебный домик в две комнатки, но также с ванной, санузлом и подвалом. Остальные хозпостройки разнообразием не отличались, та же конюшня, каретный сарай и дровяник. От одноэтажного будущего бункера это великолепие отделялось невысоким заборчиком. Пока мы, стоя посреди двора, оглядываем свою будущую вотчину, на крыльце появляется молодая дамочка с характерным свертком на руках в сопровождении, скорее всего, няньки. Оглядев нас, передает ребенка ей и подходит ближе. «Добрый день, господа. Позвольте узнать, чем обязана визиту?» «Здравствуйте, мадам!» Бартенев вежливо кланяется, приподнимая шляпу. «Я чиновник дворцового ведомства, господин капитан с супругой, будущие владельцы этого особняка». Молодая дама оглядывается на пискнувший сверток и укачивающую няньку, оглядывает нас растерянным взглядом и задает жизненно важный для нее вопрос. «Означает ли сие, что нам придется подыскивать новую квартиру? Муж служит в трамвайном депо, ему отсюда недолго добираться. Да и мне с Машей удобно гулять на свежем воздухе». Открываю рот, чтобы ответить, но Дашенька меня опережает. «Ни в коем случае. Правда, Денис?» «Разрешите представиться. Денис Анатольевич Гуров, а это моя супруга Дарья Александровна. Ни вам, ни остальным жильцам не стоит волноваться. Мы не собираемся никого выселять». «Ой, простите, все это так неожиданно. Вера Сергеевна Матюшина». «Вашу дочку зовут Машей?» Моя милая снова перехватывает инициативу. «Какое совпадение! У нас тоже дочь Мария. Сколько вашей?» Дамы удаляются к крыльцу, оживленно щебеча на ходу. Наверное, одна похвастаться доченькой, а другая похвалить. Меня же от мысленного составления плана охраны и обороны отвлекает Сергей Петрович. «Ну, что скажете, Денис Анатольевич? Каково будет решение?» «Положительным, Сергей Петрович. Мы согласны. Только вот не знаю, как много времени займет оформление бумаг. Мне же на днях предстоит поездка по служебной надобности. И надолго. Принимаю окончательное решение, видя, что моей лучшей половинке здесь понравилось». «Не беспокойтесь, а можете оформить вашей супруге доверительное распоряжение. Я же со своей стороны приложу все силы, чтобы не было никаких проволочек». Бартенев облегченно улыбается, затем снова становится серьезным. «Что же касается ваших солдат, я отдам все необходимые распоряжения своему заместителю, прихожу ему на помощь», не вынуждая продолжать просительную фразу. «Штаб-ротмистр Дольский свяжется с вами. С ним же и обговорите все необходимые детали». На обратном пути Дашенька несколько ошарашивает меня новостью. «Милый, завтра нам надо будет еще раз съездить туда. Я поговорила с Верой Сергеевной, у них дочка родилась через день после нашей Машуньки. И тоже Маша. Она такая милая. Я пообещала, что приеду завтра с доктором, чтобы он осмотрел девочку. Думаю, Михаил Николаевич не откажет в помощи. Сможешь завтра взять авто и съездить с нами?» «Наверное, смогу. Даже не наверное, а точно. И все остальные дела, включая предотвращение конца света, подождут. Как там говорят? Чего хочет женщина, того хочет Бог. Кто я такой, чтобы спорить с Богом? Вернее, с моей маленькой рыжеволосой богиней». Конец книги. Текст читал Дмитрий Шабров.